Глава 27. Я закрыл дверь и быстро составил в уме перечень лиц, которых наблюдал перед собой. В доме оставались люди, хотя катафалк и карета уехали. Среди них были телохранители Белинды. Ни один из них меня не встревожил и не заставил забеспокоиться покойника. «Присутствие мистера Дотса не останется в тайне. Умный интервьюер может извлечь подробности из одного тупого свидетеля, из другого, и, сложив сведения воедино, получить некое представление о нашей ситуации». «И? Что тогда будет? Просто я был слишком уверен, что в собственном доме я вне досягаемости. Мой наблюдательный партнер скомандовал смирно моей чрезмерной самоуверенности. Я всегда действую эффективнее, когда мое присутствие и мои способности неизвестны. Мог бы и сам догадаться». В ответ я собирался вступить в длинный спор, покойник меня оборвал. «Зная то, что знаешь ты, как бы ты со мной управился?» Мне в голову пришла парочка вариантов. Но я быстро исчерпал способы, не сумев быть таким безжалостным, как раньше. «Вот видишь, Гаррет, все дело в знании того, чему ты противостоишь. Вот почему мои собратья никогда не выкладывают всю подноготную о нас ни другу, ни врагу, ни брату, ни сестре». Мудрость, с которой трудно поспорить. В данную минуту я думал, что лучшим способом достать покойника и Морли одновременно было бы атаковать дом рассеянной цепью с зажигательными бомбами, запалить особняк и сжечь всех внутри. Снаружи были люди, которые в состоянии сотворить такое, а после спать сном младенца. Люди из тех, кто сделал бы это за цену высококачественной травы. Директор Шустер не всегда продвигал плохие идеи. «Ты начинаешь понимать. Мы почти беззащитны перед недругами, знающими, кто мы и что мы». Без сомнения, он имел в виду разные аспекты этого вопроса. «Да, понимаю. Более того, теперь уверен, Белинда совершила ошибку, перевезя нас сюда». «Позволь предположить несколько вариантов. Возможно, она не собирается оставлять здесь мистера Дотса надолго. Только до тех пор, пока не заманит кое-кого поближе». «Мы... наживка?» «Не исключено. К тому же она будет довольна, если я сумею вытащить из мистера Дотса пару-другую намеков». «Каких?» «Обо всех важнейших вопросах. Кто? Где? Что? Почему? Когда? Как? И кого? Или еще что-нибудь, что может привести к перерезанию выбранных глоток. Я склонен согласиться с мисс Контагью насчет потенциальной ценности таких раскопок. Это будет трудной работой. Исследовать разум бессознательного человека, когда тебе интуитивно сопротивляются, куда труднее, чем копаться в разуме, который бодрствует, осознает и пытается затаиться». «Поверю на слово. Ты ведь самозваный эксперт». «Воистину. А теперь найди кого-нибудь другого и докучай ему. Мне понадобятся все силы моего разума, чтобы извлечь то, о чем мистер Дотс сам не знает, что знает».